Глава 41. Мы с Феликсом вваливаемся в мою новую квартиру глубоко за полночь. В голове все еще гудят недоаргументы с совета директоров. Ненавижу эти пафосные морды. На ходу швыряю ключи на полку у двери. Сенсоры щелкают, мягкий свет сам вспыхивает вдоль коридора. На полу теплый дубовый паркет без единого стыка. Стены матовые, графитовые. Стоит только нам зайти, как начинает работать кондиционер. Система «Умный дом» сама решила, что нам сейчас нужно плюс 22 градуса и запах свежего кедра. Феликс проходит мимо встроенного аквариума почти во всю стену и сворачивает на кухню остров. Черный камень, чаша мойки выточена прямо в плите, никаких швов. Когда захожу, вижу, как он поднимает тяжелую бутылку виски. Подарок от партнеров, редкий односолодовый, 21 год выдержки. «Дома, наконец-то!» — бурчит он, доставая с верхней ниши стакана. Сняв пиджаки, мы молча добираемся до гостиной. Ноги сами тянут к низкому столу у панорамного окна во всю стену. Под стеклом города мерцают огни набережной. Машины ползут где-то внизу. 15-й этаж дает приятное чувство отрыва от всего мира. Кожный диван еще пахнет новизной и ненадолго пружинит под нами. Нажимаю кнопку на пульте. Шторы двигаются наполовину. Свет приглушенный, теплый, располагающий на откровенные разговоры с тем, с кем я устроил настоящую войну за нашу свободу. По потолку медленно ползет медовая подсветка, оттеняя бронзу декоративных реек. Стаканы глухо стукаются о стекло столика. Янтарная жидкость разливается ленивой струей. Я делаю первый глоток. И язык обжигает крепкая, едва сладковатая горечь. Расслабление не приносит. Надо говорить. «Ликс». Тихо зову, пока он устраивается напротив. «Давай о Саше без отговорок». Он скидывает бровь. «Что именно ты хочешь услышать?» Я вцепляюсь пальцами в граненое стекло, пытаясь найти подходящее начало и все равно выдыхая слишком резко. «Наши отцы, они ходят вокруг нее кругами. Они не побоялись дойти до шантажа». Горло перехватывает злость. Я сглотнул и поднял глаза. «Они попытаются ударить не по нам, по ней. Это самое больное место. Они это поняли, к сожалению». Феликс кивает, втянув воздух сквозь зубы, и гасит нервную улыбку, ту, за которую он обычно прячет тревогу. «Поэтому я и начал все переводить, Ликс. Продолжаю, чувствую, как внутри расплавляются крылья почти что свободы. Пока что это мнимая свобода. Счета, активы, фонды. Завтра последняя подпись, и папа не доберется до ни одного доллара. Слова висят между нами долго. На секунду кажется, что время замирает вместе с нами». «Ты реально все успел?» Феликс смотрит на меня, будто впервые видит. «Да, 3 месяца шифровки. Я пытался делать все осторожно». Виски теплеет в крови, а вместе с ним и признание, которое так боялся сформулировать. «Я готов уйти из-под их крыла, без статуса, без фамильных акций. Главное, чтобы она была в безопасности». Феликс усмехается, выдыхает долгую струйку сигаретного дыма. «Тебе не кажется, что мы оба влюбились?» Смех выходит хриплым. «Кажется. Страшно, да? Было бы проще, если бы это был только трах». «Но уже не только», — подхватывает он. «Поэтому завтра я поговорю с ней. Прямо. Скажу, что у нее есть выбор — быть с нами обоими или уйти. А мы расчистим ей путь, чтобы никто не посмел дотронуться». Представляю ответ Саши. Этот упертый огонек в глазах, когда она говорит «нет» всему миру, если решила «да» для себя. Со смешком опрокидывая внутрь половину стакана. «Она не согласится, дружище. Слишком гордая. Она вряд ли что-то чувствует к нам. И это самое больное. Самое страшное. Саша никогда не согласится». Алкоголь обрушивается теплом, закладывает уши. Второй глоток срывает внутренний стоп-кран, и я смеюсь громче. Отрезает все сразу. Столешница уже плывет перед глазами. Слова Феликса тонут в пьяном тумане. Я успеваю лишь уловить, как он тихо ругается, забирая стакан из моих рук. «Ян, хватит!» — звучит сквозь ватный туман. Но тело предает, колени подламываются. Диванная подушка встречает затылок мягко, почти ласково. А потом темнота.